История повествует, что от самого ее начала и вплоть до наших дней в пределах Церкви Христовой скрывались нечестивые и неверные люди, которые имеют вид благочестия, силы же его отрекшейся. И вот поэтому, когда апостол Иуда поднял перо, чтобы написать свое соборное послание Церкви Божией, то, имея, как он пишет, все усердие писать об общем спасении, почел нужным написать им увещание, подвязаться за веру, однажды преданную святым. А в следующем стихе он дает причину, почему он почел нужным изменить тему своего послания. Слушайте, что он говорит. «Ибо вкрались некоторые люди, издревле, предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Таковые бывают соблазном на ваших вечерах любви, пришествуя с вами, без страха уточняя себя. Это безводные облака, носимые ветром, осенние деревья, бесплодные, дважды умершие, исторгнутые, свирепые морские волны, пенящиеся срамотами своими, звезды блуждающие, которым блюдется мрак тьмы навеки». Иными словами, апостол Иуда, и тут следует отметить, что это не Иуда-предатель, который написал это послание, почел нужным сделать предупреждение, что в церкви будут скрываться люди неверные, невозрожденные, желающие нанести вред делу Божьему. Заметьте также, что не без значения тот факт, что апостол Павел в последнем своем послании, когда он уже становился жертвою и время его отшествия настало, тоже нашел нужным предупредить верующих через юного своего сотрудника Тимофея о людях, вкравшихся в среды детей Божьих, такими словами: «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невозрожденные, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшейся. Таковых удаляйся». Заметьте, что Павел предупреждает, что люди будут таковыми в последние дни. Конечно, мы знаем, что в сущности невозрожденный человек всегда был таковым. Он по природе своей таков. Вся его натура испорчена по причине греха. Но этим апостол Павел хочет указать на то, что в последнее время эти пагубные качества будут в особой мере и с особой интенсивностью проявляться в людях, не родившихся свыше. В этой же главе, несколько стихов ниже, апостол Павел повторяет эту мысль так: «Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле», то есть будет эскалация греха и зла в наши времена. И вот, возлюбленные, Господь сегодня побудил меня сказать предупредительное слово тем, которые думают, что, имея вид благочестия, достаточно, чтобы быть чадами Божьими, и предосторожительное слово о таковых, которые вкрались в наши общины, о людях невозрожденных, действующих не для блага Царствия Божия, но для его разрушения. И в основу этой нашей беседы я ссылаюсь на одно слово, взятое из этого темного списка злодеяния, перечисленное апостолом Павлом в своем послании Тимофею. Одно слово, которое совокупляет в себе, то есть включает в себе всех других упомянутых зол. Слово это «предатели». Мы содрогаемся уже при одном звуке этого слова, и не хотелось бы вообще его упомянуть. Но, возлюбленные, я надеюсь и молюсь, чтобы каждый из нас сегодня, сейчас, дал бы Духу Святому полную свободу совершить свое святое дело в наших сердцах, просветляя своим божественным лучом каждый уголок нашего существа. Не таится ли в каком-нибудь его уголке что-нибудь вредное, пагубное, предательское? Я прошу, чтобы в первую очередь каждый из нас принял бы это слово себе лично, чтобы оно совершило свое дело в нас самих. Помните, когда Христос сказал своим ученикам в горнице, что один из них предаст его, то сказано, что они опечалились и стали говорить ему один за другим, «Не я ли?» И другой, «Не я ли?» Иными словами, каждый из них обнаружил в себе предателя. В каждом из них таился Иуда, способный предать Сына Божьего. Слово «предатель» описывает того, у которого имя Иисуса на устах, но который не является новым творением. Тот, который устами одобряет евангельское учение, но не проявляет его в жизни. Он может быть совершенно верным в том, что он верит, но он никогда не покорил свою волю Богу. Предатель тот, который находится в рангах войск Христовых, но является другом врага, с которым ведет борьбу Спаситель. Поэтому-то враг может на него всецело положиться, потому что он его сотрудник изнутри. Предатель тот, который нарушает присягу верности, дает ее словами, но на деле нарушает ее. Он тот, который одобряет зло, против которого ведет брань наш Господь. Тот, который является помехой Господу в созидании его дела. Да, тот, который отказывается сотрудничать с ним в деле строения Царства Божия. Эти люди не помогают строить, но мешают, препятствуют, стоят преградой делу Божьему. Люди, которые одобряют грех и зло в своих сердцах, против чего Христос ведет войну, они — предатели. Христос сказал, «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, тот расточает». Христов тот, который собирает, поэтому если мы не собираем с Ним, тогда мы расточаем. Но Иисус Христос пришел не только созидать, но Он пришел вести войну против греха и зла. Слушайте, что сказано в Библии. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Помогаю ли я ему в этой борьбе с грехом? Или я допускаю какие-нибудь грязные мысли и делаю то, против чего Сын Божий ведет брань? Если так, то я предатель». И помните, дорогие мои, что предательство всегда делается за какую-то цену, за 30 серебряников, а иногда и за меньше. Теперь отметьте, какое наказание ожидает предателя. Каков же его конец? Самоуничтожение, духовное самоубийство. Когда Стефана мученика побивали камнями, помните, как он обвинил иудеев в убийстве Спасителя? Он сказал, «Вы сделались убийцами праведника». Но перед тем он обвинил их в предательстве. «Вы убийцы, но до этого вы предали его». И хотя руками римскими вонзенные были гвозди в руки и в ноги Сына Божьего, предателями были те, которым Бог послал своего Сына. Он пришел к своим, но свои не приняли его». Их вина оказалась больше тех, которые вне, ибо им был дан закон, они имели правду, но, отрекшись от истины, они предали Сына Божьего в руки беззаконных людей. То же самое мы видим в Иуде, предателе. Как кончилась его коварная карьера? Вы знаете его печальную историю, как за 30 серебряников он продал безвинную кровь Спасителя. Вы заметили, что за эти 30 серебряников Иуда ничего не мог купить? Он их возвратил и бросил к ногам тех, у которых он их получил. Предательство всегда делается за какую-то плату, но, увы, эта плата не имеет покупательной силы. Таков закон. Но дальше что? Своим же актом он покончил со своей жизнью. Не думайте, что это один библейский пример. Падение Римской империи было не что иное, как самоубийство всей нации. Будь то одна отдельная личность или народ, закон один и тот же. Что человек посеет, то он и пожнет. Тот, который нарушает эти основные принципы и законы, тот умирает от своей же руки. Все противники Божии делаются своими же палачами. Предательством я уничтожаю самого себя, строю висельницу, на которой Я же должен быть повешен. О, возлюбленные, зададим каждый себе вопрос, с кем мы? Собираем ли мы с Христом, или же мы рассачаем с Его врагами? Одно из двух, средней позиции нет. Требуется ли больше сказать, чем то, что если я не собираю, тогда я расточаю, и если я расточаю, тогда я враг Христу и являюсь Его предателем? Друг мой, если до сих пор ты только имел вид благочестия, тебя другие считают чадом Божьим, но в сердце своем ты знаешь, что ты никогда не покорился Христу. Ты не собираешься Христом, ты расточаешь. Ты не в лагере Христовом, но в лагере дьявола, и по этой самой причине ты предатель. То что тебе делать? Ты спрашиваешь, есть ли для меня вообще какая-нибудь надежда? Да, мой друг. Но ты говоришь, Иуда ведь раскаялся, и все же он погиб. Друг мой, я скажу еще больше. Раскаявшись, Иуда даже возвратил 30 серебряников, за которые он продал Христа. Притом он признался в грехе своем, сказав, согрешил я, предав кровь невинную. Кажется, что он имел все признаки кающегося грешника. А еще до этого в Гефсиманском саду я вижу его подходящего ко Христу. С лобзанием и этим предательским поцелуем он продал Христа. И что после этого? Он почувствовал себя осужденным грешником. С чела Христова после отчаянной битвы с дьяволом в молитве струился кровавый пот. И я могу представить, как на устах предателя Иуды оставила свой отпечаток святая кровь Спасителя. Но, увы, она не смыла его греха, она его осудила, потому что он никогда не просил прощения у Христа. Он пошел со своим грехом к человеку, к первосвященнику и старейшинам, и он ушел непрощенным, осужденным грешником. Что же они могли сказать этому преступнику? Что нам до тебя, смотри сам. О, дорогие мои, если бы Иуда пал у ног Христа, то та самая кровь, которая коснулась его уст, очистила бы его и оправдала и простила его. Но, увы, он ушел в вечное мучение непрощенным, осужденным предателем. Но подумайте, разве без вины предательства были остальные ученики Христовы, когда Христа повели на смертную казнь? Думаете ли вы, что то не было предательство, когда Петр отрекся божбой от Христа, сказав «не знаю человека сего»? Разве не предательство было бежать в момент, когда Христа вели на распятие? Да, в тот знаменательный вечер в горнице, когда Христос сказал своим ученикам, что один из них предаст его, то все они, один за другим, сказали ему, не я ли тот. Каждый из них обнаружил в себе способность предательства. Тот, кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается мною, «Тот расточает», — сказал Христос. В критический момент все они стали неверными, вероломными, но Христос по великой милости Своей восстановил их. Да, и Иуде представлена была возможность, хотя бы когда Христос после поцелуя Иуды сказал ему слова «до того трогательны, нежны и полны любви, что только человек, ожесточивший полностью свое сердце, не в состоянии был бы реагировать. Обращаясь к Иуде, Христос сказал ему, «Друг, для чего ты пришел?» Но Иуда отверг и на этот раз благодать Христову. Мое заключительное слово тому, который готов признать свой грех, который говорит, «Безумно я поступил, я был предателем, есть ли для меня надежда? О, мой друг, беги скорей ко Христу, поди к Его святым ногам». Пусть кровь Его очистит тебя от всякого греха. Нет греха, которого не в силах очистить святая кровь Спасителя. Если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Но если мы не исповедуем, то та самая кровь, которая сильна тебя омыть и оправдать, она же тебя и осудит. Сделай, как сделал Симон Петр. Он в горьких слезах раскаялся, а там, у Галилейского озера, он исповедал свой грех и был не только прощен, но Господь по великой милости своей восстановил его полностью и поручил ему место в винограднике своем. Да, Иисус готов принять, простить и восстановить. Пойдем к его ногам и дадим ему простор в наших сердцах. Аминь.